Наталья Сергеевна, если вам это все известно, почему же ни вы, ни кто из вашей семьи в течение 100 лет не открыл этого? Почему вы об этом никогда не сказали в печати? Наоборот, когда эти стихи Лермонтова были впервые напечатаны, то кто-то постарался их еще покрепче зашифровать, потому что буквы НФИ были заменены другими буквами. Она сказала, а зачем надо было это сообщать для печати? Чем мы могли похвастаться? Тем, что бабушка предпочла дедушку. Но тут я уже просочился сквозь порог, втек в комнату, занял место на каком-то обшарпанном диване и пошел задавать Маклаковой такие вопросы, какие только могло породить мое воспаленное от радости воображение. Она знала действительно очень мало, но это очень мало для меня было необычайно много, потому что прежде всего она подтвердила, что странный человек изображает отношения Лермонтова с Ивановой. Она сказала, что у них в доме в семье хранился список странного человека, собственноручно сделанный Лермонтовым, копия, со стихотворным посвящением, которое так и осталось неизвестным для печати, что сперва оторвалось посвящение, валялось отдельно, потом оно пропало, а потом потерялась и вся рукопись. Она сказала, что у Натальи Федоровны Ивановой была сестра Дарья Федоровна, которая вышла замуж за офицера Островского, уехала с этим офицером Островским в Курск, прожила в Курске до 70-х годов прошлого века, а после ее смерти до самой Октябрьской революции в Курске жили ее дочери. А я все стараюсь узнать, что произошло с Обрезковым. Я говорю, он ведь был разжалован. А Маклакова говорит, я что-то про это ничего не слыхала. А я в душевной простоте возьми, да и ляпни. Говорю, вы знаете, ведь он был разжалован в 1826 году, когда судили и разжаловали многих декабристов. Так я уж даже подумал, не декабрист ли он. И Маклакова так обрадовалась, говорит, ах, голубчик вы мой, как хорошо было бы, если бы он оказался декабристом. Постарайтесь, мой миленький. Я у нее сидел до позднего вечера, потом ушел, вспомнил, что забыл задать ей еще какие-то вопросы, поворотил обратно и с тех пор стал ходить к Маклаковой как на службу. Чуть что вспомню, сейчас же бегу за справкой. И вот однажды Наталья Сергеевна говорит мне, вы не могли бы мне помочь достать машинку? Я говорю, какую машинку? То есть как, какую? Автомобиль. Я вот не помню, говорила ли я вам, что сестра Христина скончалась ведь не в Москве, а в дачной местности около Перхушкова. И после нее остались вещи такие громоздкие, знаете, что в багаж не берут. И мы оставили эти вещи на сохранение соседям, но вот уже столько лет прошло. Я все беспокоюсь, не подумали бы соседи, что и мы все перемерли. А последние дни вспоминаю, нет ли там для вас чего-нибудь интересного. Как я только об этом услышал, машина появилась как из театрального люка, кто-то из родственников Маклаковой поехал в дачную местность, а я с утра пришел и стал расхаживать вдоль забора по Зубовскому бульвару, потому что все-таки неловко войти в семейный дом без приглашения и сидеть целый день. А с другой стороны, боюсь опоздать к прибытию сундука.